Глава 22. Что с ними делать? Призвать богов в этот мир? Он сошел с ума? Дрейк сел в кресло, внимательно изучая содержимое планшета. Это предположение или факт? Пока предположение. Рейк стоял напротив него и ждал приказа. Особняк на окраине города, скрытый за высокими стенами и густыми зарослями, стал местом ужасающей трагедии. Его мраморные колонны, прежде сиявшие под светом сотен свечей, теперь стояли в зловещей тени, освещенные лишь проблесками сирен, ревущих за пределами ухоженного газона. Внутри, в роскошном холле, на фоне охотничьих трофеев, массивных оленьих рогов, которые явились причиной того, что хозяин, известный бизнесмен Аркадий Волков, закатил свою последнюю вечеринку, висело его безжизненное тело. Веревка, предположительно из крепкого каната, прочно обхватывала шею, а лицо Волкова было искажено гримасой ужаса, застывшего в предсмертной агонии. Жуткие следы на шее указывали на то, что убийство было совершено с особой жестокостью, без намека на скорость действий и профессионализм. На нижнем этаже в просторном бассейне, сверкавшем некогда бирюзовой водой, теперь плавали тела четырех молодых девушек из окружений Волкова, как их называли в светских кругах. Их лица были бледны, губы посинели, а на телах виднелись многочисленные раны, нанесенные острым предметом. Двор особняка, обычно оживленный и многолюдный, представлял собой ужасающую картину. Тела восьми охранников, нанятых для обеспечения безопасности вечеринки, были разбросаны по всей территории. Судя по расположению тела и характеру повреждений, их смерть наступила практически мгновенно. Эксперты предположили, что для убийства охранников использовалось оружие, способное нанести тяжелейшие повреждения за максимально короткое время. Возможно, какое-то высокотехнологичное оружие или мощный заряд взрывчатки. Аркадий Волков. Рейк подошел к телу, внимательно изучая его. Крупный бизнесмен в сфере закупки вооружения, и ты выбрал его поместье. «Зачем?» «Он врезался в мою машину, и из-за его выходки я обжег правую кисть солнечным светом. А ты знаешь, что я ничего не прощаю». Владыка вампиров усмехнулся. «Ты рассказывал про некоего Владимира». Он посмотрел пронзительным взглядом на генерала. «И говорил, что от него исходила такая же энергия, как и от меча Ардрейд». «Все верно», — подтвердил свои слова Рейк. «Он боец». Оружие умеет держать, но в бою я его не проверял. Не было смысла. «Эдуард и Алена Тринеко», — прошептал Дрейк, рассматривая их фотографии в социальных сетях. «Я слышал о проекте Ардрейд и знаю, для чего использовали копию меча. Возможно, что использовали и оригинал. Сейчас подробностей уже не узнаешь. Ученые создавали мутаген для улучшения людей. Если верить отчетам, то были созданы такие оборотни, что нам и не снилось. Даже высшие и первородные на их фоне покажутся малышами, которые не поделили мягкую игрушку. Это хорошо, что их убил некий Владимир Невский. Странно, что человек смог с ними справиться. Тебе не кажется?» «Арнер тоже смог противостоять им», — гордо проговорил генерал. «Он полубог, не забывай. Хотя ты прав. Я знал твоего прадеда лично, и когда он первый раз встретился с, как бы он сказал, шерстяными ублюдками, то не обладал той силой, которая была у него в последние дни. Его опыт спас ему жизнь. Ладно, вернемся к семейной паре. Зачем они нужны? Кроме той причины, что от их сына сочится энергия меча. Или ты думаешь, он является богом?» «Нет, создатель меча как раз создавал свое оружие против них». Тут генерал задумался. «Хотя мы же не знаем, кем он был. Может, он потомок богов, но решил пойти против своих, или другой бог. Кто знает?» «Значит, Владимир представляет опасность». Владыка нахмурился. «Если он является богом, то дела плохи. Кстати, знаешь, как мы узнали про ангелов и демонов?» После долгой паузы вампир внезапно задал вопрос. «Демон хаоса сказал». «Это да», — улыбнулся кровосос. «И он не соврал. А мы сразу начали рыскать по всем королевствам в поисках этих тварей. В итоге нашли их в одной из пещер на глубине 3 километров. Ты даже не представляешь, на что они способны». «Я про это не слышал». Рейк сократил расстояние до тела хозяина коттеджа и ткнул в него пальцем. «Ты генерал, а не ученый. Тебе важно знать военное дело, а не вот это все. Разве я не должен знать своих врагов в лицо? Я же все-таки генерал, но не имею подобной информации. Как так? Иногда ты меня жутко бесишь. Даже хочется вырвать тебе нижнюю челюсть и ей уже забить тебя до смерти. Дрейк рассмеялся, следя за реакцией собеседника. Шучу. Ты хороший генерал, но вот друг ты никчемный. Твой прадед тоже был не лучше, но в нем было что-то такое, за что я его уважал. И даже пошел на мировую с Костнером. Знаю, прошептал Рейк. И каковы они? Мы вступили в бой с одним из демонов, тихо проговорил владыка. Какая-то одна паршивая крылатая тварь смогла убить с десяток высших оборотней, 7 высших вампиров и 30 рыцарей из людского королевства. Хочу сказать, что все они были опытными воинами, но ничего не смогли противопоставить одному демону, а их там было больше 300, не меньше. «Тогда как же вы спаслись?» — задал резонный вопрос генерал. «Сбежали? Смогли подорвать проход. Этим же похоронили их в пещерах. По крайней мере, мы так решили». «Зачем вы это говорите прямо сейчас?» «Все просто. И в то же время охренеть, как все сложно. Я долго думал над твоей информацией насчет пацана. Если он бог, который должен призвать ангелов и демонов, то стоит его убить». Хотя Арнер тоже был таковым, однако подарил нам лишнюю 1000 лет. Вот тут и возникает дилемма. Сохранить жизнь парнишке или привлечь его на свою сторону? Как думаешь, что выбрать? Сначала надо узнать, является ли он богом или полубогом, предложил самый гуманный метод Рейк. Если он бог, и мы попытаемся его убить, то просто не сможем. Ториса сколько раз пытались убить? Много. Очень много раз, и никто его не смог даже ранить как следует. Этот мир другой, и надо учитывать нынешние реалии. Советую для начала с ним поговорить. Ария влияет на тебя как-то странно. Может, не нужно было сохранять ей жизнь? Дрейк посмотрел в глаза собеседника, который повернулся к владыке после осмотра холодного трупа хозяина особняка. Раньше ты был просто машиной для убийств. Как только враги слышали твое имя, то сразу сдавались или бежали. А сейчас что? Ты стал милосердным. Даже их, — указал он на мертвых обнаженных девушек в особняке, — не хотел убивать. Почему? Нельзя постоянно убивать всех направо и налево. Должны быть какие-то границы дозволенности. Иначе мы ничем не лучше оборотней, — прошептал генерал. В твоих словах есть доля смысла, — согласился с ним Дрейк и продолжил. Почему именно сейчас я решил тебе рассказать про находку? Отвечу на твой вопрос. Ты силен в биологии? Закусил на днях одним студентом, а он как раз учился на биологическом факультете. Рейк подошел к охотничьему ружью, висевшему на стене. Говорят, что и незаряженное ружье стреляет раз в год. Думаю, что твоя информация как раз относится к этому оружию. Да, согласился Дрейк. Как раз оно и может произвести выстрел. Тогда слушаю внимательно. Та пещера, которую мы нашли, была не просто пещерой в привычном нам понимании. Она как будто была помещением, или, как тут говорят фантасты, космическим кораблем. Если учесть, что сверху образовался толстый слой природного камня, то этот корабль там находился очень долгое время. Я предполагаю, что боги изначально засадили ростки на нашей планете. Давным-давно выбрали нас в качестве скота, и раз в 1000 лет пожинают плоды. В прошлый раз нас спас твой прадед. В прошлый раз он был. Вот именно, был. Теперь подробнее о тварях и их капсулах. Ученые предположили, что демоны и ангелы являются промежуточным звеном в пищеварительной системе. Это как? Рейк прервал изучение оружия и повернулся в сторону собеседника. «Объясню на ярком примере. Люди не могут есть пшеницу, но вот хлеб из нее едят. Эти твари как раз и являются этим хлебобулочным изделием. Не знаю, осознают они это или нет, но это кажется вполне логичным. Арнер тоже предполагал подобное». «Получается, что боги едят демонов и ангелов», — усмехнулся генерал. «Они там с голода еще не сдохли?» «Не думаю». Они явно долгожители, если питаются раз в 1000 лет. Владыка призадумался. Хотя, может, у них не одна тарелка, а несколько. Раз никто не появился после обещанного ужина и не убил всех нас, значит, они перекусили где-то в другом месте. Раз боги такие всемогущие, то почему кто-то из них не прилетел и не пробудил свой обед? Генерал задал вопрос, на который не могли ответить долгое время в их мире. «Не знаю. Никто не знает». Дрейк тяжело вздохнул. «Думаю, этот диалог ни к чему не приведет. Если ты предполагаешь появление в этом мире богов, значит, надо будет найти корабль с обедом. Кстати, с этим проблем нет. Здесь есть все, чтобы вести поиски на глубинах. Я уже нанял несколько организаций на поиск залежей алмазов». «Почему алмазов?» Генерал подошел к столику и взял стакан с водой. «Не проще ли искать металл? Так шансов больше». «Точно», — ударил себя по лбу владыка. «Вот что я забыл тебе рассказать, когда спрашивал про биологию. Та пещера находилась глубоко, и там было невыносимо жарко. Демон спокойно переносил такую температуру, и казалось, что для него она привычная. К тому же там было высокое давление. Если не ошибаюсь, то на таких глубинах на этой планете и добывают алмазы». «Если они так хорошо переносят высокую температуру и давление, то шкура должна у них быть очень прочной. Мечом не пробить однозначно. Если брать людское оружие, то только крупного калибра. И как только эти твари начнут выходить, мы сможем дать им достойный отпор. Осталось найти доказательства и готовиться к войне». «Не все так просто», — с натяжкой улыбнулся владыка. «Люди в этом мире алчные. Найдя корабль, они однозначно попытаются присвоить его себе, а после начнут разработки нового оружия, технологий и займутся созданием сверхчеловека. Как бы ни вышло так, что жадные корпорации вырежут всех ради мнимого господства. В любом случае, сначала надо найти доказательства». «Как ты собираешься их искать?» «Уверен, люди уже всю планету перерыли в поисках ресурсов. К тому же тут не было никаких войн с пришельцами. Высока вероятность, что никаких демонов и ангелов здесь попросту нет». «Тогда почему нас перенесло именно в этот мир?» — задал риторический вопрос владыка вампиров. «Подумай об этом на досуге, а пока поговорим о другом. Мне нужно узнать твое мнение об отделе К. Расскажи обо всех». «Хорошо». Генерал решил все-таки сесть в кресло. «Начну, наверное, с самого главного. Иван. Про него, кстати, совсем мало информации. Нет ни фамилии, ни отчества, ни даты рождения, ни тем более адреса проживания. Странно это как-то в эпоху технологий и шпионажа». «На него есть инфа, однозначно. Просто она доступна далеко не каждому, это не важно. Я же не собираюсь раскладывать на него карты Таро. Какой он?» «Сдержанный, серьезный. И, как бы сказать, он тот, кому лучше палец в рот не класть, а то без руки останешься. Умеет договариваться. Кстати, только из-за этого я не убил его при первой встрече. Хороший руководитель, так как только его отдел смог побывать в самых жарких операциях и остаться в полном составе. Рискует собой ради спасения своих людей. Кстати, мне понравилось в нем то, что он умеет правильно распределять роли для выполнения миссии. Знает сильные и слабые стороны каждого подчиненного. Поэтому миссия выполняется его отделом почти идеально». «Чем-то напоминает тебя, не так ли?» — усмехнулся Дрейк. «Например, тем, как я всего с 5 рыцарями захватил 7 крепостей без единого убийства», — произнес Рейк то, что пришло на ум первым. «Вот именно. Дальше по списку». «Ария, давай про следующего. О твоей сестренке я знаю не понаслышке, поэтому не надо нахваливать ее лишний раз». «Марк», — спокойно проговорил генерал. «Снайпер-техник. Умеет создать то, что даже опытному технику в голову не придет. Единственное, что могу сказать про него, он не умеет контролировать свои эмоции. При своих он еще как-то держится, но вот если никого рядом нет, то будь перед ним вампир или человек, все они умрут мучительной смертью. Его жестокость не знает границ. Напоминает меня в молодости». «Забавно», — улыбнулся он. «Сергей?» «Вы знаете его имя?» — удивился Рейк. «Да». «Боец?» «Хороший боец. Если бы я вышел против него биться на кулаках без оружия и не использовал свои вампирские умения, то не факт, что смог бы выстоять. Слишком хорош. Лично видел, как он расправился с десятками упырей секунд за 10, имея из оружия только нож и кастет. А вообще человек хороший, с чувством юмора, умеет поддержать команду в трудную минуту. И я подметил для себя одну важную деталь. Сергея отправляют на задание либо одного, либо, если в отряде присутствует Иван. Не знаю почему, но всегда происходит именно так». «Может, он не контролирует себя, как и снайпер?» — предположил владыка вампиров. «Когда идет бой за жизнь, сложно определить, умеет он контролировать себя или нет». «Роберт?» «Полувампир», — с восхищением произнес генерал. «Не скажу, что он единственный в своем роде, но вот его силе воли я бы позавидовал. Такую выдержку иметь не каждому дано. Кстати, он единственный, кто не был изначально в отделе К и вообще никогда не числился в штабе. Насколько я знаю, его подобрали случайно. Я слышал историю про Калиста. Он смог выжить после ее укуса. Саму же вампиршу убили. Большинство вампиров считают, что именно Роберт причастен к убийству. Именно поэтому на него идет тихая охота. Рано или поздно его найдут, но вот смогут убить ли? Учитывая, что его силы растут с каждым днем. Это хорошо, что мы смогли филигранно пропустить самую нудную часть его биографии. Если рассказать о нем кратко, то он никакой не военный, хотя служил в армии. Роберт до знакомства с отделом К работал черт пойми где, естественно, неофициально, поэтому трудно проверить его историю. Ладно, хрен с его прошлым. Важно то, кем он стал. Вот именно. Из-за укуса Каллиста Роберт приобрел уникальную способность поглощать опыт в обращении с холодным оружием. Теперь он профессионально владеет не только секирой, но и любым другим видом оружия, будь то меч, кинжал или даже редкие экзотические образцы. Его тело адаптируется к новым навыкам с поразительной скоростью. Буквально за считанные минуты он может освоить технику боя с совершенно незнакомым инструментом. Эта особенность не раз спасала ему жизнь в самых безвыходных ситуациях. Обладает острым умом и тактическим мышлением, что позволяет ему моментально анализировать обстановку и принимать правильные решения. На первый взгляд его действия могут показаться безрассудными или импульсивными, но практика доказывает обратное. Он всегда действует продуманно и хитро. И тот факт, что он до сих пор жив, говорит сам за себя. Этот человек знает, как превратить любую угрозу в преимущество, однако его уверенность и решительность иногда граничат с авантюризмом, что вызывает беспокойство у союзников. Но нельзя отрицать, что именно эта черта делает его столь эффективным в бою. «Самую развернутую характеристику ты дал Роберту. Почему?» Дрейк умел подмечать столь незначительные детали. «Если честно...» — Рейк выдержал паузу. «Если верить твоим рассказам про моего прадеда, то этот полувампир будто повторяет его путь, но в этом мире. Боюсь, как бы он ни оказался полубогом...» «Хм...» — призадумался владыка. «Нужно найти способ вычисления этих богов, пока не стало слишком поздно. Что с ними делать?» Рейк ждал приказа.